считайте, восьмилапые, что сегодня ваш счастливый день. Не активируя звездную энергию, Цинь Юй двинулся прочь, используя лишь свои физические возможности. Принципы его навыков маневрирования в прошлом позволяли легко обращать сопротивление воды себе на пользу. Так что, даже без использования звездной энергии, Цинь Юй мог с очень приличной скоростью передвигаться сквозь толщу воды. Восемь сюяистов быстро остались далеко позади. Использование лишь физических возможностей все же сильно меня замедляет. Поскольку ни одного демонического зверя в пределах его святого чувства не наблюдалось, он начал активизировать звездную энергию, собираясь устремиться вперед на максимальной скорости. Однако, Цинь Юй вдруг резко переменился в лице. Прямо по курсу внезапно обнаружились два сюяиста. Хуже того, судя по тому, как они бдительно обшаривали все пространство вокруг святым чувством, они явно участвовали в охоте на Цинь Юя. Я проплыл лишь пару десятков ли, но уже наткнулся на других охотников. Цинь Юй, наконец, осознал, насколько плотную сеть демонические звери организовали, особенно в этой области океана, где сюяисты в свободное время просто рыскали по округе с включенным на полную мощность святым чувством. Эти два сюсиниста были в человеческой форме и имели облик мускулистых мужчин. Один из них был лысый, носил доспехи. Другой, еще более атлетично сложенный, имел темно-синий оттенок кожи, а в руке сжимал из сине-черный стек. «Эй, братишка, сегодня выдался действительно скучный денек. Ты, случаем, в последнее время не выбирался на охоту?» Мужчина в броне непринужденно спросил у своего синекожего приятеля. Здоровяк со стеком загадочно улыбнулся. «Конечно же, выбирался. Последний раз я охотился возле континента, и мне посчастливилось наткнуться на рыбацкую лодку. Там было с десяток людей, включая даже нескольких женщин. Я принял свою истинную форму и разом проглотил половину этих букашек. Остальных я потом сложил в пространственный браслет. Ха-ха, когда они увидели мою истинную форму, они так забавно вопили, что-то вроде морское чудище. В таком случае не мог бы ты и мне?» Лысый сюяист бросил на него просительный взгляд. Синекожий со смехом ответил: «Хорошо, почему бы и?» Но прежде, чем он успел закончить фразу, кулак насквозь пронзил его грудь, точно в районе сердца. Сердце демонического зверя разорвало на мелкие кусочки. «Отправляйся в ад!» В глазах Цинь Юя пылала беспощадная ярость. Когда юноша услышал, о чем говорят эти двое, он преисполнился желания убить их во что бы то ни стало. Лысый мужчина ошеломленно уставился на Цинь Юя, выдавив: «Кто ты такой?» Он похолодел от осознания того факта, что его приятель был убит одним ударом кулака, причем еще до того, как он почувствовал ауру Цинь Юя. Невообразимая скорость. Цинь Юй повернулся ко второму сюяисту, и его губы тронула слабая улыбка. «Ты станешь целью для моего исследования души». «Исследование души? Что это?» — подумал в растерянности лысый мужчина. Навык исследования души можно было использовать только на том, у кого она еще есть. Если тело умирает, то душа быстро покидает его и вливается в цикл реинкарнации. Поэтому существует два способа использования этой техники. Первый – просто применить ее к живому человеку, а второй – убить противника и в тот же миг, пока душа еще не покинула тело, применить навык. Применять исследование души на синекожем было уже поздно, так что Цинь Юй мог воспользоваться только этим экспертом в броне. «Ты же сюсинист, ты тот самый сюсинист, что убил сына Сан Мо», – внезапно проговорил лысый. Цинь Юй слегка поднял брови, удивленный тем, что противник так легко его опознал. «Удивительно, что ты так быстро понял. Говори, каким образом ты это определил?» — приказал он, пристально глядя на сюяиста, который мысленно вздохнул с облегчением. Этот грозный сюсинист не стал нападать на него сразу же, так что у него появилась слабая надежда сбежать. О сражении с Цинь Юем он даже и не думал. Зрелище того, как Цинь Юй убил его приятеля одним ударом, уже дало ему представление о могуществе этого сюсиниста. Демонический зверь заискивающе улыбнулся. «Это действительно очень просто. Ваше тело не обладает аурой сюя. Вашу ауру сложно спутать с той, что есть у любого демонического зверя. Кроме того, сюсинист, который посмел так глубоко погрузиться в океан, является либо могущественнейшим экспертом, либо невежественным новичком. В верхних водах нет». В этот миг он внезапно увидел, как Цинь Юй, только что находившийся в 10 метрах, сделав странное движение, оказался прямо перед ним. «Ах!» Сюяист отреагировал очень быстро, пытаясь защититься. Однако, когда он выбросил навстречу юноше свой кулак, бам! С оглушительным треском ломающихся костей кулак Цинь-Юя проложил себе путь через кулак противника и под ошеломленным взглядом Сюи-Аиста, даже не замедлившись, обрушился на его грудь. Сердце второго демонического зверя постигла та же судьба, что и первого. Одновременно с этим левая рука Цинь-Юя обхватила лысую голову. Техника Сюма – исследование души. Через некоторое время Цинь-Юй убрал руки, одновременно извлекая цзиньдань из мертвых тел сюи-аистов, каждый из которых был на средней стадии цзиньдань. Он дал лысому мужчине шанс заговорить только для того, чтобы не допустить ни малейшей ошибки. Если бы он напал на него сразу после убийства синекожего здоровяка, то второй сюи-аист использовал бы все свои силы для защиты. А если бы демонический зверь от отчаяния прибег к саморазрушению, то юноше пришлось бы ретироваться, чтобы избежать взрыва, что, в свою очередь, позволило бы душе противника ускользнуть. Вот почему Цинь-Юй задал ему вопрос, а потом напал прямо посередине фразы. Нужно избавиться от всех следов. Он вобрал оба тела, их оружие и броню в свое пространственное кольцо. Обычно пространственные аксессуары сюйчжинистов обладают весьма ограниченным объемом, так что им пришлось бы дополнительно приложить для этого массу ненужных усилий, но Цинь-Юя подобные проблемы не беспокоили. Поместить полностью все тела и предметы в кольцо для него было самым простым способом избавиться от любых улик. Цинь-Юй заполучил все воспоминания этого демонического зверя, и теперь не хуже любого другого сюи-аиста понимал, как устроен этот подводный мир. Все его сомнения исчезли, как по мановению руки. На его лице невольно возникла самоуверенная улыбка. Теперь понятно. Том 5, глава 8. Некуда бежать, океан необъятен. Кажется, что его воды уходят в бесконечность. Острова на его поверхности принадлежат сюсинистам и сюмаистам, однако большая часть территории скрыта под водой, и здесь безраздельно правят сюяисты, обладающие куда большим могуществом, чем представители сюсяни и сюма. Подводный мир, в свою очередь, поделили между собой три могущественные силы. Это было нечто вроде трех больших империй сюяистов. Первой силой был дворец Лазурного дракона. Правитель дворца, разумеется, был божественным зверем, Лазурным драконом. Его называли самым могущественным экспертом в мире сюйчжинь. Даже самые сильные эксперты сюсинистов и сюмаистов не могли сравниться с ним по личной боевой силе. Второй силой был зал девяти демонов. Во главе этой державы демонических зверей стояли девять сюяистов, чьей истинной формой были пурпурные демонические морские драконы, редкий подвид морских драконов. Каждый из них по отдельности уступал в силе владыке дворца Лазурного дракона. Однако могущество этих девять братьев, действующих сообща, нельзя было недооценивать. Впрочем, даже по отдельности каждый из них был экспертом высочайшего уровня. Третьей силой был чертог синих вод. Мастер чертога также был редким видом божественного зверя, трехглазой жабой. Его третий глаз был чрезвычайно мощным и странным оружием. По силе он немного уступал владыке дворца. Однако из-за необычных и непредсказуемых свойств этого глаза даже лазурный дракон не мог быть уверен в победе один на один. Эти три силы были столпами подводного мира. Они владели территориями на многие и многие миллионы ли вокруг. Никто не мог поколебать их статус, их власть в мире сюяистов была абсолютной. У каждой из этих трех могущественных империй были в подчинении более мелкие страны. Воды, в которых правил зал девяти демонов, охватывали площадь радиусом 90 миллионов ли. Сюда входили и территории их восемь вассалов, самым крупным из которых была Кровавая пещера, отвечавшая за самые северные регионы. Власть Кровавой пещеры простиралась на 8 миллионов ли вокруг нее. Структура их общества понятна, это не слишком-то отличается от Цинлуна. Дворец Лазурного дракона, зал девяти демонов и чертог синих вод – это нечто вроде трех правящих династий мира смертных. А правитель Кровавой пещеры имеет такой же статус, как принц-покоритель нескольких провинций внутри царства. И я сейчас нахожусь на их территории. Разум Цинь-Юя прояснился. Раньше он совершенно ничего не знал о том, как устроен подводный мир, так что, естественно, ощущал некоторый страх и неуверенность. Больше всего человека страшит неизвестность. Когда ситуация прояснилась, пусть даже он осознал, что океан просто кишит могущественными экспертами сюя, его напряжение практически сошло на нет. Очевидно, подводный мир был куда больше, чем мир смертных континента таящегося дракона, Более того, здесь жило куда больше экспертов. Эти два мира были совершенно на разных уровнях. Несколько десятков наугад выбранных сюяистов из океана могли легко уничтожить подчастую все население Цинлуна. Их даже сравнивать было смешно. О, хе-хе, видимо, это и есть причина, по которой сюяисты сразу распознавали во мне чужака. На руке Цинь-Юя появились две нефритовые таблички. Эти таблички принадлежали двум сюяистам, которых он только что убил. На верхней половине нефритовой пластинки были начертаны два символа, 9 демонов, а на нижней еще один, кровь. Каждый из этих символов излучал особую, уникальную ауру. Еще в самом начале своего правления Верховный Лорд Зала 9 демонов издал указ, согласно которому все сюяисты на его территориях, достигшие ступени Цзиньдань, должны иметь при себе именную табличку. И на территориях зала драки между членами одного сообщества были запрещены. Соответственно, на всей территории зала 9 демонов существовало 9 видов именных табличек. 9 демонов, кровь, 9 демонов, большой панцирь и так далее. 8 из них указывали на принадлежность к одному из вассальных сообществ зала, вроде кровавой пещеры. Последняя табличка имела только символы 9 демонов. Она выдавалась сюяистам, которые находились в непосредственном подчинении зала 9 демонов. Ни одному сюяисту на всей огромной территории зала не позволялось ни при каких обстоятельствах убивать обладателя таблички 9 демонов. Нарушителей этого закона ждало неминуемое наказание стражей зала. Сюяисты с нефритовой табличкой кровавой пещеры не имели права убивать обладателей аналогичной именной таблички, однако могли сражаться с демоническими зверями из других сообществ. Это правило было установлено, чтобы 8 меньших сил региона постоянно сражались между собой, вместо того, чтобы объединяться и копить силы. А если к этому прибавить категоричный запрет на убийство непосредственных членов зала, то, естественно, желающих стать прямыми подчиненными было хоть отбавляй. Губы Цинь-Юя тронула слабая улыбка. «С этого момента я член кровавой пещеры, которая находится под управлением зала 9 демонов». Он персонализировал нефритовую табличку капли своей крови и втянул ее в свое тело. Вторую он небрежно забросил в пространственное кольцо. Зал 9 демонов никогда особо не переживал, что кто-то из чужаков сумеет силой захватить эти нефритовые таблички. Пусть захватывают, это лишь пополняло ряды этих сообществ сильными экспертами. Как только сюяист получал нефритовую именную карту, он мог ощущать других членов этого же сообщества. Если у эксперта нефритовая табличка с такой же аурой, как у тебя, то, значит, вы принадлежите к одной силе. Если же аура другая, то с ним можно сражаться. Разумеется, если эксперт был уверен, что сможет скрыть улики от патрулей, следящим за соблюдением законов, или справиться с этими патрулями, то он мог напасть и на своих. Ранее демонические звери сразу же поняли, что Цинь-Юй и Сяхэй чужаки, в первую очередь из-за этих именных табличек. Но даже если у меня теперь есть нефритовая табличка, я по-прежнему не обладаю аурой Сюя, нахмурился юноша. Специфическую ауру сюяистов обычно называли демонической, ее легко было распознать по внешним признакам. Именно поэтому демонические звери могли с первого взгляда определить, что Цинь-Юй – сюсинист. Он почувствовал, что столкнулся с весьма непростой задачей. Из-за именной таблички сюяисты могли сразу почувствовать уникальную ауру собственного сообщества. Если они не будут слишком к нему присматриваться, то могут не выявить в нем чужака. Однако любой внимательный взгляд тут же обнаружит, что Цинь-Юй не обладает демонической аурой, и тогда сражения не избежать. «Демоническая аура», – бормотал себе под нос Цинь-Юй, глубоко нахмурившись. Его ум заработал в полную силу, перебирая бесчисленные варианты. Сюяисты могут распознавать друг друга, во-первых, благодаря именным табличкам, и во-вторых, благодаря демоническим аурам. Все остальное неважно, поскольку, в конце концов, большинство демонических зверей постоянно использовало человеческую форму, которая мало чем отличалась от внешности сюсинистов и сюмаистов. Точно, северная тьма. Цинь-Юй внезапно легко улыбнулся. Северная тьма была тайным навыком Сюма, на несколько порядков более сложным, нежели исследование души. Чтобы применить эту технику, эксперт должен был использовать комбинацию его духовной и элементальной энергии. Северная тьма обладала двумя эффектами. Первый – ускорение прогресса практики, а второй – сокрытие ауры эксперта. Если он хотел подавить свою ауру, то ему нужно было задействовать лишь малую часть духовной энергии. Это было куда проще другого аспекта. Чтобы ускорить прогресс с практики, эксперт должен был задействовать приличную часть своей духовной энергии, при этом не только его аура будет сокрыта внутри его тела, но и вся священная энергия Вселенной из окружающей среды. Для наблюдателей такой эксперт будет выглядеть, словно черная дыра, засасывающая в себя всю священную энергию вокруг. Проверить кого-то с помощью святого чувства означало, во-первых, определить уровень святого чувства оппонента, а во-вторых, изучить ауру, которая от него исходит. Если я использую северную тьму, то моя аура будет надежно укрыта внутри меня. Другие эксперты не смогут почувствовать ни мою ауру, ни даже мою духовную энергию. Возможно, они решат, что я практикую особую технику демонических зверей. Решение получилось довольно изящным. Цин Юй не был демоническим зверем, так что физически не мог обладать демонической аурой, как у других сюяистов. Но она ему была и не нужна. Все, что от него требовалось, избавиться от любой ауры. Если другие люди обнаружат, что не могут его прочитать, то, как правило, они будут думать, что он некий загадочный и могущественный эксперт. Размышляющий о северной тьме юноша не обратил внимания на небольшую зеленую рыбку, крутившуюся неподалеку. Сканируя окружающее пространство святым чувством, Цин Юй просто не принимал во внимание обычных рыб и прочих морских жителей, выискивая только тех, кто достиг ступени Цзиньдань. Эта маленькая зеленая рыбка была на ступени Синьтянь. Подобные демонические звери в огромных количествах водились в океане. Дворец клана Сан. Сан Мо, в одиночестве сидящий в главном зале, меланхолично прихлебывал вино. Потратив несколько дней в бесплодных поисках сюсиниста, он был вынужден даже привлечь 30 экспертов из клана зеленоглазых рыб. Про них говорили, что их глаза есть повсюду в океане. Сеньор Сан Мо, убийца обнаружен. В зал быстрой походкой вошел мужчина с зелеными чешуйками на лице и с улыбкой поклонился Сан Мо. Рука Сан Мо, держащая кубок, замерла. «Ты сказал, что вы нашли убийцу?» В его глазах полыхнула безумная кровожадность. Этот человек из клана зеленоглазых рыб с гордостью ответил. «Это же совсем небольшая площадь радиусом 100 тысяч ли. 30 членов моего клана работали сообща. Каждый из них может контролировать более 1000 рыб. В океане водится несчетное количество рыб. Кто станет обращать на них внимание? Ха-ха, быстро, скажи мне, где он?» Сан Мо преисполнился энтузиазмом. Мужчина тут же передал Сан Мо нефритовую пластинку. Действительно, передать на словах точное месторасположение юноши было довольно сложно. Гораздо проще было зарисовать, используя понятные обозначения. Как только Сан Мо пробежался по пластинке святым чувством, он тут же понял, где искать этого сюсиниста. «Отлично. Когда мы поймаем этого мерзавца, я определенно награжу вас со всей щедростью, не скрывая нетерпеливого возбуждения», — проговорил Сан Мо. Человек из клана зеленоглазых рыб с улыбкой отозвался. «Я пойду с вами, сеньор Сан Мо. Даже если он решит переместиться, я сразу же об этом узнаю. Очень хорошо, следуй за мной». Сразу же после этого Сан Мо буквально выстрелил из дворца красной кометой, на огромной скорости устремившись к обозначенному месту. Этот человек с зелеными чешуйками неотступно следовал за ним. По пути Сан Мо также начал рассылать указания своим подчиненным через передатчик, собирая их в том районе. «На этот раз я не позволю ему сбежать, чего бы мне это ни стоило». Глаза Сан Мо налились яростью. Убийственная аура быстро начала вихриться вокруг его тела. Цин Юй укрылся среди скал подводной горы и приступил к практике навыка Сюма «Северная тьма». Исследование души основано на использовании только духовной энергии, так что с практикой этой техники у юноши проблем не возникло. Однако «Северная тьма» требовала соединить духовную энергию с элементальной, так что Цин Юй должен был каким-то образом смешать эти два типа энергии. Он направил сгусток звездной энергии из Дантеня и крупицу духовной энергии из головы и заставил их соприкоснуться друг с другом. Комбинация, и как их соединить? Юноша обнаружил, что эти два типа энергии обладают совершенно разными свойствами. Они совершенно не желали взаимодействовать, духовная энергия просто проходила сквозь серебристый сгусток. Начать с того, что она изначально считалась нематериальным типом энергии, тогда как звездная энергия вполне могла взаимодействовать с физическими объектами. Теперь понятно, почему в книге говорится, что эту технику чрезвычайно трудно освоить. Сам автор сумел это сделать только на ступени Дуцзи, слегка нахмурился Цин Юй. У юноши не было ни единой зацепки. Он просто не понимал, как автору удалось соединить два вида энергии, существующих на разных планах. Сеньор Санмо, мой младший брат послал мне сообщение, что убийца укрылся среди скал в 300 ли к юго-западу. Судя по всему, он медитирует, с уверенной улыбкой доложил член клана зеленоглазых рыб, повернувшись к Санмо. Глаза того блеснули. За его спиной собралось более 20 членов осьминожьего клана, и еще больше его подчиненных сейчас окружало Цинь-Юя со всех сторон. 300 ли, отлично. Глава клана Сан почувствовал, как кровь забурлила в его жилах. Стоило ему вспомнить, как голова его сына разлетается на мелкие кусочки, а его Цзиньдань исчезает вдали, как ярость начинала сжигать его изнутри. Вперед! Санмо резко ускорился, его свободное одеяние развивалось за ним красным шлейфом. Он устремился прямиком к найденному сюсинисту. Человек из клана зеленоглазых рыб и пара десятков членов клана Сан последовали за ним. 300 ли – это очень небольшое расстояние для демонических зверей. Очень скоро эта цифра сократилась до нескольких десятков ли. Неподвижно сидевший в отрогах подводной горы Цинь-Юй, бдительно осматривающий окрестности святым чувством, внезапно переменился в лице. Он обнаружил, что Санмо и еще целая толпа экспертов быстро приближаются к нему с северо-востока. К счастью для юноши, его святое чувство стало немного сильнее, что изрядно повысило радиус его действия. Зная, что враги движутся к нему по прямой, и видя выражение лица Санмо, Цинь-Юй был на 90% убежден, что им известно его местонахождение. У него не было времени подумать, как они его обнаружили. Юноша стремительно покинул свое укрытие и направился на юг, встав на летающий меч и задействовав искусство единения с оружием. Санмо приближался к горе не в своей истинной форме, так что, естественно, был слегка медленнее. Это плохо. Убийца, похоже, нас заметил. Он удирает на юг. Мужчина с чешуйками на лице внезапно забеспокоился. Лицо Санмо исказилось. Представитель клана зеленоглазых рыб продолжил. Скорость убийцы чрезвычайно высока. Мой младший брат не сможет его преследовать. Возможно, рыбы других членов моего клана смогут его обнаружить, но они остались во дворце сеньора Сана. Санмо не ожидал, что этот сюсинист сможет их засечь, так что взял с собой только этого члена зеленоглазых рыб. Неважно, я разместил осьминогов из моего клана по всем направлениям. Намерение убийства полыхнуло из глаз главы клана Сан. Он быстро взмахнул широкими рукавами и превратился в громадного красного осьминога. Резко дернув 8 щупальцами, Санмо ярко-красной кометой устремился в погоню. В истинной форме его скорость ничуть не уступала Цинь-Юю, даже немного превосходила. Цинь-Юй на огромной скорости двигался прямо на юг, как вдруг резко затормозил. Там кто-то есть. Его святое чувство обнаружило целую стаю осьминогов в нескольких десятках ли прямо по курсу. Этот десяток демонических зверей не представлял для него особой угрозы, однако кто знает, сколько еще осьминогов скрывается неподалеку. А если учесть, что Санмо только что целенаправленно приближался к месту его медитации, то вывод напрашивался только один. Санмо как-то узнал, где я прячусь. Кроме того, он даже полностью оцепил это место своими людьми. Стоило Цинь-Юю ненадолго остановиться, как его святое чувство тут же обнаружило огромного красного осьминога, несущегося к нему на максимальной скорости с расстояния в несколько десятков ли. Это Санмо. Цинь-Юй переменился в лице. Том 5, глава 9. Обратный отсчет перед бойней. В настоящий момент Цинь-Юй достиг лишь средней стадии туманности, тогда как Санмо уже был на ранней стадии Юанин. Более того, его истинной формой был осьминог, обладавший невероятно мощными боевыми качествами. Прямое столкновение с Санмо было слишком невыгодным развитием событий для Цинь-Юя, так что его реакцией стало на запад. Наплевав на все остальное, Цинь-Юй изменил направление и во всю прыть устремился на запад. Он хотел использовать тот факт, что дальность его святого чувства была ощутимо выше, чем у Санмо. Благодаря этому юноша мог с большого расстояния видеть приближение красного осьминога и соответственно подстраивать свой курс. Санмо по-прежнему двигался на юг. За какой-то миг дистанция между ними увеличилась до 100 ли. Как я и думал, холодно усмехнулся Цинь-Юй. Его святое чувство обнаружило, что на западе его также поджидало около десятка осьминогов. Стиснув зубы, юноша продолжил, несмотря ни на что, лететь на запад на максимальной скорости. Западное направление было огромным, но десяток другой осьминогов, работая сообща, могли полностью покрыть этот фронт своим святым чувством. Выжежжих, расплывчатый силуэт промелькнул на границе святого чувства одного из этих осьминогов. Член клана Сан тут же издал странный резонирующий вой. «Убийца, я видел убийцу». Эти слова, произнесенные на собственном уникальном языке клана Сан, ошеломили остальных осьминогов вокруг. Лидер этой группы достал передатчик. Патриарх-убийца движется на запад. За это короткое время огромный красный осьминог уже преодолел несколько сотен ли на юг. Когда он неожиданно почувствовал сообщение в своем передатчике, то его чешуя позеленела. Издав оглушительный яростный вопль, он тут же сменил курс и устремился на запад. Сан Мо в истинной форме двигался невероятно быстро, однако Цинь Юй уже снова сменил направление. «Пф, гнаться за мной, наслаждайся». Цинь Юй неожиданно рванул снова на юг. На этот раз некому было оповестить об этом главу клана Сан. Несмотря на всю скорость красного осьминога, они с Цинь Юем сейчас двигались в совершенно различных направлениях, так что расстояние между ними только увеличивалось. За короткое время юноша, двигаясь на юг, преодолел 1000 ли. Затем он снова изменил направление и пролетел еще 1000 ли на восток, после чего он снова повернул, на этот раз на юго-восток, и полетел по прямой, никуда больше не сворачивая. Сан Мо не знал, как петлял Цинь Юй, так что неудивительно, что за полдня погони он так и не обнаружил никаких следов юноши. Вынужденный смириться с тем досадным фактом, что погоня провалилась, он в бешенстве вернулся в свою берлогу. Во дворце клана Сан, человек из клана зеленоглазых рыб с улыбкой проговорил: «Пожалуйста, сеньор Сан Мо, не беспокойтесь. Вы запросили 30 членов моего клана для помощи с поисками. Учитывая наши методы, этот сюсинист никак не сможет от нас ускользнуть». Очевидно, он был преисполнен уверенностью в своих людях. Подобрав полы своего красного одеяния, Сан Мо раздраженно водрузил свое тело на главное место в главном зале. Он устроил такую масштабную облаву на врага, но все тщетно, так как же ему не злиться? В этот момент в главный зал дворца вошли еще 3 члена клана зеленоглазых рыб, которые оставались здесь во время погони. На их лицах также были видны мелкие рыбьи чешуйки. Все 3 почтительно поклонились главе клана Сан, и один из них заговорил: «Сеньор Сан Мо, наши меньшие братья смогли отследить перемещение убийцы». «Говори», — рявкнул Сан Мо, а его аура взметнулась устрашающим облаком. Тот же мужчина продолжил: «Когда вы гнались за убийцей, сначала он бросился на запад, потом повернул на юг. Мы его ненадолго теряли пару раз, но в дальнейшем он сохранял более или менее устойчивый курс на юго-восток. В настоящий момент он в 7000 ли к юго-востоку от того места, где вы его пытались поймать изначально. Каждый из этих зеленоглазых рыб мог контролировать, по меньшей мере, 1000 рыб. И каждая рыба была для них словно еще одной парой глаз. Более того, они легко распознавали Цинь Юя по самым явным признакам. Отсутствие демонической ауры и невероятная скорость. Возможно, в радиусе 100000 ли отсюда Цинь Юй был единственным экспертом с такими чертами. Очень хорошо. Сан Мо внезапно поднялся и повернулся к одному из членов своего клана. Мрачно хмыкнув, он заговорил: «Сан Ланьпу, я доверил тебе очень простую задачу, но ты оказался совершенно бесполезен. Отдай свой передатчик членам клана зеленоглазых рыб». В его голосе сквозило явное разочарование тем, как показали себя его собственные люди. Этот Сан Ланьпу тут же достал свой передатчик и вручил его одному из представителей клана зеленоглазых рыб. Сан Мо вперил в этого человека тяжелый взгляд и твердым голосом проговорил: «На этот раз я не дам этому мерзавцу сбежать, чего бы мне это ни стоило. Ваши 30 экспертов из клана зеленоглазых рыб должны оставаться во дворце и работать сообща. В случае каких-либо изменений сразу же сообщайте мне об этом через передатчик». Последний раз его постигла неудача, поскольку он не имел возможности получать информацию от всех экспертов клана зеленоглазых рыб. Он усвоил урок и не собирался совершать ту же ошибку дважды. Поэтому он выдал им передатчик и приказал оперативно сообщать о любых изменениях прямо из дворца. «Пожалуйста, не беспокойтесь, сеньор Сан Мо. Подконтрольные всем 30 моим братьям рыбы рассредоточены в среднем по одной на каждые несколько сотен ли. Как только убийца начнет двигаться, они тут же его обнаружат. Он никак не сможет избавиться от нашего наблюдения», — уверил его один из зеленоглазых рыб. Сан Мо удовлетворенно кивнул. «Сеньор, убийца сейчас находится в этой области». Мужчина протянул Сан Мо нефритовую пластинку. Просканировав ее святым чувством, Сан Мо определил местонахождение ненавистного сюсиниста. Кровожадная улыбка тронула его губы. «Ну что ж, ублюдок, теперь ты никуда от меня не денешься». Его одеяние захлопало на ветру, когда глава клана Сан стремительно вылетел из дворца, снова отправляясь на охоту. Цинь Юй устало привалился спиной к скале. Одежда, оставленная Лэй Вэем, обладала водоотталкивающими свойствами и приятно холодила разгоряченное тело юноши. Однако сейчас на его лбу появились глубокие морщины, а брови практически сошлись на переносице. Очевидно, он крайне напряженно о чем-то размышлял. Как этот Сан Мо обнаружил мое укрытие? Даже сейчас Цинь Юю оставалось лишь теряться в догадках. В конце концов, он всегда был предельно осмотрителен. Насколько он мог судить, никаких следов за ним остаться было не должно. Так ничего и не придумав, юноша слегка помассировал виски. С того самого момента, как Цинь Юй погрузился в этот подводный мир, у него не было и минутки покоя. Он ощущал некоторое ментальное истощение. Отец, наверное, сейчас очень счастлив. Цинь Юй невольно улыбнулся при этой мысли. Его отец сейчас наслаждался мирной жизнью на континенте Цаньлун, тогда как Цинь Юю приходится все время бежать, спасая свою жизнь. Хуже того, враги могли появиться в любую минуту. Рыба в океане действительно завораживает. Цинь Юй взмахнул рукой. Несколько сотен рыбин самых разных цветов и размеров жизнерадостно порскнули от него во все стороны. В океане стаи рыб были повсюду. Иногда они даже собирались в гигантские косяки, насчитывающие тысячи или даже десятки тысяч особей. Безмятежно плавать в окружении экзотических рыб тоже могло бы стать приятным развлечением. Чего Цинь Юй не заметил, так это того, что из этих сотен различных рыбешек одна была немного необычной. Особая техника зеленоглазых рыб не зря считалась крайне эффективной, так просто ее не обнаружить. Немного отдохнув, юноша снова тронулся в путь. В океане водится множество демонических зверей, однако большинство сюяистов, собравшихся в этом районе радиусом в 100 тысяч ли, были всего лишь на ступенице Зиндань. Лишь горстка экспертов среди примкнувших к охоте достигла ранней стадии Юанин, но святое чувство Цинь Юй обнаруживало их еще на подходе. По пути Цинь Юй постоянно петлял, однако, невзирая на его опасения, нападать на него никто не спешил. «Отлично, я остановлюсь здесь и снова займусь практикой Северной Тьмы». Впереди он обнаружил огромную подводную гору, образованную бесчисленными слоями кораллов. Через небольшую расселину проникнув внутрь кораллового лабиринта, Цинь Юй послал вперед звездную энергию и вырезал себе небольшую пещеру. Юноша уселся на пол пещеры и ненадолго задумался, обдумывая ситуацию и свои возможности. В плане атаки он, вероятно, мог считаться довольно грозным противником. Цинь Юй не только был хорош в ближнем бою, с помощью огненного меча верхнего грейда он мог использовать и атаки дальнего боя. Кроме того, он также владел целым набором специальных техник искусства звездного пути. Что касается его способностей к побегу, то его тело сравнимо по прочности со священными клинками и, судя по всему, совершенно игнорирует сопротивление толщи воды. Как только он прибегает к искусству единения с оружием, его скорость становится невообразимой. Кроме того, теперь он также знает несколько действительно необычных и причудливых приемов, секретные техники Сюма. Неважно, решу я покинуть подводный мир или смешаться с сюяистами и исследовать мир Сюя, я должен освоить Северную Тьму. Цинь Юй, не мешкая, скрестил ноги и погрузился в практику. Он снова отщепил струйку звездной энергии и направил ее в голову. Духовная энергия вокруг его души была туманной и нематериальной, будто ее не существовало в этом мире. Напротив, звездная энергия имела физическую сущность. Он заставил струйку звездной энергии пройти сквозь толщу энергии духовной. Цинь Юй понятия не имел, что должен сделать, чтобы слить их воедино. Будто в насмешку, в качестве рекомендации для практики этой техники в книге Сюма была единственная запись «Экспериментируйте». Он должен был пытаться снова и снова, пробуя разные методы и подходы. Создатель этой техники испробовал неисчислимое множество различных способов смешать эти два вида энергии, прежде чем каким-то загадочным образом у него это не получилось. Даже он сам не мог назвать точную причину своего триумфа. Невзирая на колоссальный объем предстоящей работы, Цинь Юй совершенно не беспокоился. Он уже сделал все необходимые приготовления для уединенной тренировки в течение месяца. За этот месяц, не сумев его отыскать, Сан Мо, вероятно, немного успокоится, и интенсивность поисков пойдет на спад. Однако уже через полдня медитации, сеньор Сан Мо, судя по словам моих меньших братьев, он должен быть в 100-200 ли к югу от вас, но точное местонахождение неизвестно, прислал сообщение член клана зеленоглазых рыб. Так получилось, что рядом с местом, которое Цинь Юй выбрал для проведения уединенной тренировки, не было рыб под контролем клана. Однако одна из них находилась в 100 ли от Коралловой горы, когда Цинь Юй кометой пролетел мимо. Поскольку больше признаков его передвижения замечено не было, логично было предположить, что он обосновался где-то здесь. Отличная работа, чудесно. На лице Сан Мо возникла свирепая ухмылка, он даже кончик языка высунул от возбуждения. Не превращаясь в осьминога, он тихо и стремительно приблизился к предполагаемому местонахождению Цинь Юя. Вместе с этим он до предела расширил диапазон своего святого чувства, тщательно фиксируя каждую пылинку вокруг. Цинь Юй медитировал, терпеливо экспериментируя. После каждой неудачи он тщательно анализировал ошибки и снова пробовал, не прерываясь ни на секунду. Сан Мо, глаза Цинь Юя внезапно распахнулись. Даже во время практики он не расслаблялся, бдительно наблюдая за окрестностями с помощью своего святого чувства, поэтому он быстро заметил приближение Сан Мо. Однако к этому моменту стремительно двигающийся противник уже преодолел зону, где из-за разницы в силе святого чувства Цинь Юй мог его видеть, а Сан Мо нет. Выжежих, не смея больше терять ни секунды, Цинь Юй мгновенно проломил коралловый риф над головой и вырвался наружу. Затем он встал на огненный меч и применил искусство единения с оружием, на максимальной скорости устремляясь на восток. В тот миг, когда святое чувство Сан Мо только-только обнаружило юношу, тот уже снова на всех парах улепетывал прочь. Даже не мечтая сбежать в этот раз, надменно улыбнулся Сан Мо. В следующий миг он превратился в громадного красного осьминога. Одновременно он передал приказ 30 экспертам клана зеленоглазых рыб, находившимся в его дворце. Следите за ним внимательно. Постоянно присылайте мне информацию о местонахождении этого сюсиниста. Отослав сообщение через передатчик с помощью святого чувства, Сан Мо тут же бросился в погоню. Хоть Сан Мо и двигался немного быстрее Цинь Юя, но в этот миг он обнаружил, что снова не может почувствовать ауру юноши. Вероятно, этот отвратительный сюсинист снова сменил направление. В какую сторону он направился? Рыскать наугад было попросту бессмысленно. Сеньор Сан Мо, убийца в 150 ли к югу от вас. Он на огромной скорости движется прямо на юг. Сан Мо возликовал, получив это сообщение из дворца. Он незамедлительно бросился вслед за Цинь Юем, развив устрашающую скорость. Несмотря на дистанцию в 150 ли, на этот раз они двигались в одном направлении, так что уже через какое-то время Сан Мо почти удалось нагнать юношу. Цинь Юй, бдительно следивший за окружением, внезапно обнаружил, что Сан Мо снова у него на хвосте, в нескольких десятках ли позади. Как он узнал, в какую сторону я полетел? Цинь Юй понимал, что так дело не пойдет, так что тут же изменил направление движения. В следующий миг разрыв между ними снова увеличился. Через некоторое время юноша снова обнаружил ауру осьминога позади. Чувствуя злость и недоумение, он снова сменил курс, тут же оторвавшись от погони. Однако все повторилось. Упорству его преследователя можно было только позавидовать. Да как этот ублюдок узнает, куда я направился? В глазах Цинь Юя разгоралось холодное пламя. Очевидно, он был крайне зол. Однако и Сан Мо позади него был взбешен не меньше. Вот ведь назойливое насекомое, как он всегда заранее узнает, что я рядом, и тут же меняет направление. Неужели его святое чувство имеет больший радиус, чем мое? Он не мог смириться с этой мыслью. Оба, и преследователь, и преследуемый, кипели от раздражения. На восток Цинь Юй снова сменил курс, но в этот раз ему крайне не повезло. Практически сразу же после смены направления он промчался мимо одной из рыб-наблюдателей. «Сеньор Сан Мо, на восток, он движется на восток». Сан Мо не колебался. Он повернул практически сразу же, как только это сделал Цинь Юй, и с каждой секундой разрыв становился все меньше и меньше. Юноша, который поначалу полагал, что после смены курса дистанция между ними снова резко увеличится, похолодел. В то же время в его душе начала подниматься волна удушливого гнева. Даже глиняная статуя разозлится, если толкать ее в стену. «Моему терпению приходит конец, Сан Мо». Его ярость начала постепенно трансформироваться в холодную жажду убийства. Где-то на дне океана была темная пещера. Эту пещеру окутывала давящая темная аура. Она, словно черная дыра, засасывала в себя все виды природной энергии из окружающего пространства. Даже некоторые демонические звери, которым не посчастливилось проплывать мимо, не избежали этой участи и канули во мраке. Через некоторое время все внезапно прекратилось. Из пещеры вдруг вынырнули два огонька. Это были глаза почти неразличимого в этом мраке черного орла. После долгой практики запретной техники из наследственных воспоминаний Сяохэй очень сильно изменился. Сейчас он был куда более тощим и выглядел совершенно изможденным. «Старший брат, я иду». Его аура внезапно прянула во все стороны из черного тела. Она была похожа на остро отточенный ледяной клинок. Орел, напоминающий вырезанную из куска льда угловатую скульптуру, легко взмахнул крыльями и пронзил толщу воды. Он исчез из виду в мгновение ока. Эта скорость явно намного превосходила даже его девятикратную вспышку молнии в прошлом. Том 5, глава 10. Ангел смерти Цинью и отчаяние Санмо, крылья и тело Сяохэя стали заметно тоньше, но если бы кто-нибудь смог его взвесить, то обнаружил бы, что изможденная птица стала куда тяжелее, чем прежде. Неудивительно, ведь он поглотил и очистил эссенцию крови множества демонических зверей, проплывавших мимо входа в пещеру. Я в куда лучшей форме, чем раньше. Мои боевые возможности и скорость заметно возросли. Не ожидал такого мощного эффекта, удовлетворенно подумал Сяохэй, оценивая свои изменения. Внезапно его святое чувство обнаружилось у Яиста на ранней стадии Цзиньдань. Демонические звери в подводном мире частенько убивали друг друга, однако схватки между сюяистами, принадлежащими к одному сообществу, были редкостью. Поэтому эта демоническая тигровая акула плыла довольно расслабленно, едва шевеля плавниками. Внезапно ее насквозь пронзил луч черной энергии. Демонический зверь успел лишь издать утробный рев, после чего этот луч полностью поглотил акулу, включая ее кровь и плоть. Немного погодя, темная энергия приняла очертания орла, прим, перев. Но мы-то все знаем, что акулы в реальном мире не могут реветь. Выполняя эту запрещенную технику, я не могу в полной мере управлять своими действиями. Пусть я и съел демонического зверя ступени Цзиньдань, но своей энергией я также невольно разрушил и его именную табличку, подумал Сяохэй, рассматривая нефритовую пластинку сюяиста. С помощью этой техники Сяохэй не только поглощал кровь и плоть своей цели, но также и все ее воспоминания. Однако он не смел поглощать душу цели, да и не обладал такой способностью. Цинь-Юй продолжил раз за разом менять направление движения. Каждый раз, как только Санмо приближался к нему, он поворачивал в другую сторону. Но из-за того, что клан зеленоглазых рыб постоянно информировал Санмо, Цинь-Юй никак не мог избавиться от погони. Уже полдня его преследователь висел у него на хвосте, не сбавляя темп. Снова враги. Выругался про себя Цинь-Юй. Его святое чувство обнаружило впереди членов клана Сан. В тот же миг он снова сменил курс. Мало того, что он должен был убегать от Санмо, так теперь еще и приходилось соблюдать осторожность, чтобы не столкнуться с его подручными. После множества попыток поймать своего врага, Санмо приказал, чтобы все члены клана начали сжимать кольцо вокруг области в радиусе 100 тысяч ли. В окружении врагов ситуация юноши сильно осложнилась. Теперь, стоило ему в очередной раз увильнуть от приблизившегося Санмо, как на его пути внезапно возникали члены клана Сан. «Старейшина Санмо, убийца приблизительно в 120 ли к югу от вас», поступило новое сообщение от клана зеленоглазых рыб. К этому моменту глаза Санмо уже приобрели красноватый оттенок. Гнев просто пожирал его изнутри. Теперь он уже не так радовался своевременным указаниям союзников, поскольку осознавал, что поймать этого мерзавца, несмотря на постоянные наводки, будет очень сложной задачей. Этот сюсинист скользкий как уж. Санмо до сих пор не знал имени своего врага. Однако месть за сына должна была свершиться, так что он продолжил преследование. Очень долгое время спустя, в какой-то момент Санмо потерял свою цель. Клан зеленоглазых рыб также не мог обнаружить его ауру, как и множество остальных членов клана Сан. Все выглядело так, будто Цинь-Юй внезапно исчез. Несмотря на рыб-наблюдателей через каждые несколько сотен ли, несмотря на святое чувство Санмо и десятков других осьминогов, покрывшие огромное пространство, Цинь-Юй просто испарился. Патриарх, поисковая группа осьминогов смотрела на Санмо, не зная, что делать, что они могли еще предпринять, если были не в состоянии даже обнаружить убийцу. Неистовая волна гнева поднялась в душе Санмо. Он использовал такую огромную формацию, даже привлек к поискам клан зеленоглазых рыб. Да что там, даже он сам, патриарх клана, приложил столько усилий, но в итоге они так и не смогли поймать жалкого маленького сюсиниста. Как ему не прийти в ярость? Этот сюсинист однажды я сдеру с него кожу живьем, а после брошу в самый центр гнезда огненных муравьев, чтобы он познал боль от 10 000 их укусов. 3 дня он будет корчиться в агонии, и только тогда я позволю ему умереть», — с ненавистью процедил глава клана Сан. Смерть сына уже давно разъедала его изнутри, а бесплодные попытки поймать Цинь-Юя лишь еще больше подлили масла в огонь. «Патриарх, разве только этого хватит, чтобы утолить наш гнев? Даже отрезать ему его мужское естество будет недостаточным наказанием. О, насколько я помню, к югу от нашего дворца живет эта кучка извращенцев, ну этих. Мы должны отдать этого ублюдка им на 3 дня, вот тогда он познает унижение», — подлизываясь, предложил вариант наказания один из членов клана Сан. Глаза Сан Мо моментально просветлели. Похоже, идея пришлась ему по душе. Другой член клана поспешил добавить: «Патриарх, я слышал о наказании под названием «деревянная лошадь». Мы запечатаем его цзиньдань, посадим на заостренный сверху железный брус и заставим скакать». А затем, один за другим, члены клана Сан предлагали различные варианты истязаний. Учитывая то, что эти сиаисты провели большую часть своей жизни в тренировках, неудивительно, что многие заскучали. Чтобы развеять скуку, они проводили исследования и придумывали все новые пытки. Временами они даже похищали смертных и забавлялись с ними на необитаемых островах. Сан Мо был весьма доволен их предложениями. Только пытки над Цинь-Юем могли усмирить его ненависть. «Очень хорошо, но все это бессмысленно, если мы не сможем его поймать». Лицо Сан Мо потемнело от одной только мысли о том, насколько сложной оказалась эта задача. «Ладно, пока что поиски придется прекратить». Используя передатчик, он отдал приказ: «Клан зеленоглазых рыб, смотрите в оба. Как только обнаружите сюсиниста, тут же сообщайте мне». После этого он первым двинулся прочь. Он был куда быстрее других осьминогов и не видел смысла возвращаться с черепашьей скоростью остальных членов клана. Последние же разбились на небольшие группы. Часть из них также направилась во дворец, а остальные – в другие места. Через час после того, как Сан Мо и остальные удалились, грязь на земле пришла в движение, и от морского дна отделился силуэт. Это был никто иной, как Цинь-Юй. Клан Сан, в глазах юноши застыл лед. 1,5 часа назад он был в отчаянном положении, поскольку Сан Мо практически загнал его в угол. В этот момент он бросился вниз, ввинтился в морское дно и, в то же время, отозвал всю свою звездную энергию. Он перестал ее использовать и полностью запечатал свою ауру. Его рискованный маневр удался. Сан Мо действительно не смог его засечь. Если сюченист перестает использовать внутреннюю энергию и полностью подавляет ауру, то заметить его становится практически невозможно. Единственный вариант – обнаружить его святое чувство. Однако в этом отношении Цинь-Юй был сильнее Сан Мо. Эфух, Цинь-Юй стрелой взметнулся вверх. В этот момент он находился лишь в 4-5 километрах от поверхности. Ему понадобился какой-то миг, чтобы пронзить толщу воды и подняться над океаном. Там кто-то есть. Здесь он тут же обнаружил сюяистов, которые, судя по всему, что-то искали над поверхностью воды. Некоторые из них показались Цинь-Юю знакомыми. Это были члены клана Сан, которых он видел ранее. Похоже, Сан Мо до сих пор не сдался. Цинь-Юй тут же нырнул под воду, кипя от гнева. Хоть юноша и находился в бегах, ему даже в голову не приходила идея подняться над водой и улететь прочь. Он отлично понимал, что там еще опаснее. На то было несколько причин. Во-первых, сюяисты тоже могли летать. Более того, большинство экспертов жило на глубине 4-5 километров под водой, обладая при этом святым чувством с радиусом более 10 километров, что позволяло им обыскивать не только сам океан, но и небо над ним. Во-вторых, воздух представлял собой открытое пространство, и любой силуэт в небе был виден издалека, в то время как под водой хватало укрытий в виде кораллов, подводных гор и скал. В-третьих, эта область радиусом в 100 000 ли, где находился Цинь-Юй, располагалась сравнительно недалеко от материка. Воды у берегов Цинь-Луна полностью принадлежали сюяистам. Первые острова сюсинистов и сюмаистов начинались в 100 000 ли отсюда, тогда как необитаемые острова возле побережья могли оказаться пристанищем демонических зверей. Была еще одна, 4-я причина. Подняться так высоко в небо, как ему хотелось бы, было совершенно невозможно. Цинь-Юй хорошо знал, что небо таит в себе угрозу. Начать с того, что выше определенного предела вообще было сложно подняться. Кроме того, если верить описаниям его мастера, Лэйвэя, на большой высоте эксперта подстерегало множество ужасающих опасностей. Если даже Лэйвэй называет их ужасающими, то сложно было и представить, насколько смертоносными эти угрозы могли оказаться для Циньюя. Невозможность высоко подняться и открытость пространства означали, что юноше будет просто некуда деваться, если его заметит. Так что ему оставалось делать, только оставаться под водой. В конце концов, в мутных водах и порыбачить можно было. Патриарх предупреждал, что этот сюсинист рано или поздно может попытаться улететь на своем мече. «Брат, мы должны быть настороже», — с укором заявил член клана Сан. Другой осьминог беспечно отозвался. «Да ладно тебе, старший брат. Помимо нашего клана за этим человеком тайно охотится целая свора сюяистов, мечтающих наложить свои лапы на священное оружие среднего грейда. Стоит этому сюсинисту на секунду ослабить бдительность, ха-ха-ха». Он угрожающе засмеялся. Циньюй плыл, как рыба, используя лишь свои физические возможности. Благодаря бесконечным тренировкам его тело обладало чудовищной силой и прочностью, сравнимыми со священным оружием. Даже без использования внутренней энергии юноша пронзал толщу воды, словно выпущенная из лука стрела. «Санмо, до сих пор ты только и делал, что гонялся за мной, но с этого момента мы поменяемся ролями». Он расширил диапазон святого чувства до предела. Мощно загребая руками, юноша стремительно, словно рыба, двинулся вперед. При использовании только физической силы его скорость достигала лишь десятой доли от обычной, но и этого хватало с лихвой. «Хей, брат, как думаешь, куда делся этот сюсинист?» «Да какая разница?» Даже патриарх вернулся с пустыми руками. «Давай просто отдохнем». По океану плыли бок о бок два осьминога. В последнее время в клане Сан только и разговоров было, что о Циньюе. «Вот уж не думал, что на нас нападет какое-то бесполезное демоническое отродье». Вдруг засмеялся один из них, резко оборачиваясь и нанося удар рукой. Но все, что он успел различить, огненный меч Циньюя, который в следующий миг вошел в его горло. Практически в ту же секунду левая рука Циньюя проткнула грудь второго противника. «Бесполезное демоническое отродье», — усмехнулся Циньюй, забирая 20 зинданя. Мгновение, и он уже скрылся с места происшествия. Он не использовал звездную энергию для передвижения, поэтому эти сюяисты не смогли почувствовать его ауру. Но стоило ему приблизиться, они ощутили вызываемые им вибрации воды. Только что член клана Сан даже подумал, что на него напала обычная акула, ведь не было никаких признаков ауры или внутренней энергии. Этот эпизод послужил началом нового акта. Циньюй наносит ответный удар. Циньюю удавалось скрыться, даже будучи окруженным Санмо и множеством других сюяистов, так что в нынешней ситуации ему ничего не стоило уйти от погони. В первый день, когда он убил двух сюяистов, на его след напал клан зеленоглазых рыб, но Циньюй сразу же залег на дно. На этот раз он не высовывался в течение трех дней, спокойно очищая цзиньдани. Он прекращал очищение, чувствуя приближение демонических зверей, и возобновлял, когда они удалялись. Трех дней ему хватило, чтобы полностью очистить и усвоить энергию цзиньдани. После этого он снова начал действовать. Однако в этот раз ему пришлось потратить несколько дней на поиски членов клана Сан. Хуже того, их оказалось трое. Но Циньюй не стал сдерживаться и выплеснул на них всю мощь своей звездной энергии. В ближнем бою он за раз убил всех троих, сюяиста на поздней стадии цзиньдани, двух зверей на средней, и снова затаился. На этот раз он не показывался целых 10 дней, после чего вновь вышел на охоту. В течение трех месяцев Циньюй убил 16 членов клана Сан. Зная, что их братьев убивают одного за другим, осьминоги ощущали нарастающий ужас. Они начали собираться в большие группы, осложняя задачу Циньюя. Но юношу это ничуть не отпугнуло. Сталкиваясь с большой группой осьминогов, Циньюй из-под тишка наносил молниеносный удар, а затем также быстро отступал, используя искусство единения с оружием. С ростом его сила увеличивалась и его скорость при использовании этой техники, постепенно приближаясь к максимальной скорости Санмо в истинной форме. Из-за скрытных атак, искусства единения с оружием и подавления звездной энергии в нужный момент враги были просто не в состоянии его выследить. Даже когда они обнаруживали его с помощью клана зеленоглазых рыб, он заранее чувствовал приближение противников благодаря своему мощному святому чувству. Циньюй продолжал неумолимо собирать свою кровавую жатву. Он превратился в настоящего ангела смерти. «Санмо, ты хотел загнать меня в угол, так что не вини меня за желание уничтожить твой клан». Санмо держал в руках нефритовую пластинку. На ней было сообщение, оставленное святым чувством Циньюя. Клан Сан обнаружил это послание на месте первого убийства своих членов. Сан Мо явственно ощущал намерение убийства, сочившееся из тонкой пластинки. Он ни секунды не сомневался, что этот сюсинист действительно вознамерился уничтожить весь его клан. Тот факт, что за последние полгода погибло 30 его собратьев, являлся наглядным тому подтверждением. Руки Сан Мо тряслись, а мышцы лица непроизвольно подергивались. Клан Сан изначально насчитывал не больше 200 членов, достигших ступени Цзиньдань, но за короткое время это число сократилось на несколько десятков. Такими темпами уже, вероятно, лет через 5 от клана останутся одни воспоминания. Но он просто не знал, что делать. Он был лишь чуть-чуть быстрее Цинь Юя, при этом ненавистный сюсинист, судя по всему, всегда мог обнаруживать его приближение заранее. Сан Мо фактически был бессилен. Он не имел возможности поймать своего заклятого врага. Ему понадобилось полгода бесплодных усилий, чтобы внутренне смириться с этим фактом. «Хорошо, хорошо, очень хорошо». Разъяренный Сан Мо трижды повторил это слово, словно мантру. Затем он, сверкнув налитыми кровью глазами, достал из-за пазухи передатчик. Еще немного подумав, он стиснул зубы и с помощью святого чувства послал голосовое сообщение. «Вице-мастер, я хочу поднять награду. Теперь тот, кто поймает для меня этого сюсиниста, получит не только священное оружие среднего грейда, но и мой громовой молот». Громовой молот, священное оружие верхнего грейда, имел для Сан Мо не меньшее значение, чем даже его сын. Для него принять такое решение было все равно, что отрезать кусок собственного сердца. Это священное оружие верхнего грейда, не меньше. Даже эксперты на ступени Юаньин многое бы отдали, чтобы его заполучить. Сан Мо также был хорошо осведомлен, что Чагэ, вице-мастер Кровавой пещеры, обладающий огромным влиянием в этих водах, был одним из этих экспертов, давно облизывающихся на его громовой молот. «Хочешь уничтожить мой клан? Посмотрим, как ты справишься с этими юаньинами», — медленно произнес Сан Мо, но его низкий и хриплый голос разнесся по главному залу зловещим эхом. Том 5, глава 11. Возвращение Сяхэ в кровавой пещере. Хах, Сан Мо действительно приперли к стенке. Он даже выложил свое бесценное сокровище, громовой молот, на губах задрапированного в красное чага играла сияющая улыбка. Очевидно, он пребывал в прекрасном расположении духа. Еще бы, он столько ждал этого дня. Замерший рядом с ним страж в серебряном доспехе, который только что доставил письмо, отозвался с легким поклоном. «Вице-мастер, этот громовой молот — священное оружие верхнего грейда, тогда как цель – всего лишь сюсинист, даже не достигший ступени юаньин. Задание действительно выглядит пустяковым. В кровавом пределе довольно много экспертов на ступени юаньин, вероятно, большинство из них захотят принять в этом участие. Ты ошибаешься. Это задание далеко не такое простое». Чагэ поднялся и с легкой улыбкой высокомерно задрал подбородок. «Скажи-ка мне, если цель так слаба, как ты говоришь, то почему Сан Мо до сих пор его не поймал?» Страж внезапно нахмурился. «Действительно, каким чудом этот сюсинист еще жив?» Явно уже все обдумавший Чагэ продолжил. «И это не все. Если вдруг не помнишь, то Сан Мо даже запросил помощь 30 экспертов из клана Зеленоглазых Рыб». «Клан Зеленоглазых Рыб?» — слегка удивился страж в серебряных доспехах. «Эта область радиусом в 100 тысяч ли на самом севере их территории действительно находилась слишком далеко от кровавого предела, в нескольких миллионах ли. Поэтому местные сюяисты понятия не имели о некоторых трюках, к которым прибег Сан Мо, чтобы поймать Цинь Юя. Чагэ владел этой информацией только благодаря разведке кровавой пещеры. Тайная техника контроля рыб этого клана действительно очень эффективна. Этот сюсинист не обладает демонической аурой, так что найти его должно быть проще простого. После этого, учитывая силу Сан Мо, он без труда должен был поймать этого человечка», — задумчиво проговорил страж. Однако он никак не мог понять, почему же, в таком случае, Сан Мо столько времени потратил на эту охоту. Почему он до сих пор его не поймал? Неужели у этого сюсиниста есть какая-то особая техника? Пробормотал он себе под нос. Он действительно не понимал. Снисходительно глядевший на него Чагэ наконец заговорил с уверенной улыбкой. «И правда, как так вышло? Я вижу два возможных объяснения. Первое. Этот сюсинист обладает особым навыком, позволяющим ему прятать ауру, так что Сан Мо просто не может его найти. Второе. Сюсинист обладает невероятной скоростью, так что Санмо не может его даже догнать. Страж в серебряном доспехе понимающе кивнул. Вероятно, для того, кто даже не достиг ступени Юанин, было бы чрезвычайно сложно спрятать свою ауру перед Санмо, сказал он по некоторым размышлениям. Чага кивнул. Верно. Поэтому, вероятнее всего, этот сюсинист просто слишком быстрый для Санмо. Это также хорошо согласуется с моими данными, согласно которым Санмо много раз пытался его догнать, но даже когда расстояние между ними было лишь несколько десятков ли, сюсинисту удавалось уходить от погони. Страж в серебряном доспехе изумленно вскинул брови. Такая скорость. Вице-мастер, истинная форма Санмо, осьминог. Даже я уступаю ему в скорости в этой форме. Как кто-то на ступени Цзиньдань может от него сбежать? Чага выдал свою лучшую улыбку и торжественно проронил два слова. Летающий меч. Страж какое-то время смотрел на него непонимающим взором, но затем его глаза вспыхнули. Если человек с маленьким уровнем силы может так быстро летать на своем летающем мече, то, вероятнее всего, дело в качестве меча. Разумеется, оставалась также вероятность, что он использует какую-то особую технику для полета, но Чага почти не сомневался, что летающий меч этого сюсиниста должен быть весьма мощным. Судя по тому, что я узнал, летающий меч этого человека должен, как минимум, быть священным оружием верхнего грейда. На самом деле Чага хотел сказать высшего грейда, поскольку он хорошо знал, насколько огромную скорость мог развивать Санмо. Но как мог жалкий сюсинист на ступени Цзиньдань обладать священным оружием высшего грейда? В конце концов, даже эксперты на ступени Дунсюй должны были проявить чудовищный талант и способности, чтобы заполучить такой клинок. Наверное, во всем мире Сючжинь ни одна школа не вручила бы оружие высшего грейда сюсинисту, который даже не достиг ступени Юанин. Сложно было поверить даже в то, что у него мог оказаться священный клинок верхнего грейда. Возможно, этому человечку просто улыбнулась удача, иначе откуда бы у него взялось такое оружие, подумал Чага. Неожиданно, хлоп, хлоп, хлоп, позади них раздались хлопки. Мужчина, чертами лица очень похожий на Чага, подошел поближе. При взгляде на него на ум сразу приходила смертоносная ядовитая змея. Это был никто иной, как второй вице-мастер кровавой пещеры, Чапо. Третий брат, блестящий пример дедукции. Ты не возражаешь, если я поохочусь на этого сюсиниста вместе с тобой? С улыбкой проговорил он. Чага переменился в лице, выругавшись про себя. Черт тебя побери, Чапо, у тебя уже есть священное оружие верхнего грейда. Я так долго ждал этой возможности заполучить громовой молот. Когда я узнал, что это возможно, да еще и догадался об оружии этого сюсиниста, моей радости не было предела. И тут появляешься ты и собираешься мне помешать. Ты мне брат или не брат, в конце концов, думал он. Чага распирало от гнева. Он сумел кое-как его подавить, но выражение его лица было крайне нелицеприятным. Второй брат, ты же вроде уже получил оружие верхнего грейда от старшего брата в тот раз, верно? Но у меня до сих пор такого нет, проговорил он, стараясь скрыть негодование. Он сразу упомянул про тот случай, чтобы не ходить вокруг да около.